Глава 22. Выпроводив оперативника вон, Юля села на диван. Она выполнила просьбу Алексея, но поможет ли это Кириллу? Итак, Климов пойдет в управление и предъявит начальству вещдоки. Конечно, прыть у него изрядно поубавится, однако ее мужа это не спасет. Она набрала номер Сирченко, чтобы рассказать ему о своей встрече с Виктором, но телефон оперативника молчал. Сирченко заехал домой, как ему казалось, чтобы только принять душ и перекусить. Он сел на кровать, потом прилег на подушке и погрузился в глубокий сон. Звонка мобильного телефона мужчина не услышал. Юля об этом не догадывалась, и когда ее мобильный зазвонил сам, она опрометью бросилась к нему. Ее осунувшееся из-за переживания лицо скривилось. Звонил Валерий. «Здравствуй, моя дорогая». Его приятный голос показался ей очень противным. «Два дня истекли. Ты должна сообщить мне свое решение». «В тот раз я так и не поняла, какое именно решение ты хочешь от меня услышать», — откликнулась Юля. «Что ж, я готов повторить», — ласково проворковал Шубин, намекая, что у него в рукаве полно козырных карт. «Ты бросаешь Кирилла, а я молчу о его проделках». По лицу женщины пошли красные пятна, руки ее покрылись гусиной кожей. Сирченко не проинструктировал ее, как вести себя с Валерием. Наверное, оперативник решил, что они старые друзья и сами во всем разберутся. Она во время беседы с Сирченко начисто забыла о Шубине. «Что ж ты можешь сделать моему супругу?» — спросила Юля, чтобы выиграть время. Валерий расхохотался. Так, наверное, смеется сам дьявол. «О, я могу сделать многое. Твой благоверный сядет всерьез и надолго в психиатрическую больницу, где заключенный, узнав о его проделках, убьет его через пару дней. Это будет ужасная смерть». «Допустим», — согласилась она. «А какая тебе от этого выгода? Если бы ты остался его лечащим врачом, мы с отцом заплатили бы тебе круглую сумму». И снова дьявольский смех. «Мне не нужны деньги, и ты это прекрасно знаешь». «Что же тебе нужно?» «Ты дорогая», — Валерий вздохнул. «Ты бросишь Кирилла и выйдешь за меня замуж, а я помогу тебе его спасти». «Спасти его не удастся», — ответила Липецкая. «Вещественное доказательство того, что он был в местах преступления, скоро окажется в руках милиции. Его посадят». Шубин усмехнулся. «У меня масса связей в заведениях того рода, куда вскоре попадет Кирилл. Среди них имеются даже очень приличные. Твой муж ни в чем не будет нуждаться. А потом, глядишь, он и выйдет. Годика через три. И пребывать ему там придется бок о бок с людьми, равными по своему положению твоему отцу, а не со всяким сбродом, способным на все из-за зависти к богатеньким. Разве я требую за это так уж много?» Юля смахнула с лица капли пота. «Но я никогда тебя не любила». «Неважно», — отозвался мужчина. «Выбирай, брак со мной или ужасная смерть твоего нынешнего мужа». «Дай мне время», — умоляла она. «Две минуты, дорогая», — радостно сообщил врач. «Я жду твоего звонка». Он отключился. А Юля снова принялась набирать номер Сирченко. «Бесполезно». Она бессильно всплеснула руками. «Что ж, если единственный человек, который хоть как-то может помочь Кириллу, это Шубин, то она заплатит собой за этот шанс». «Я согласна», — сообщила через две минуты женщина Валерию. Тот, похоже, чуть не подпрыгнул от счастья. «Тогда приезжай ко мне». «Но...» «Никаких «но». Я не прикоснусь к тебе. Мы просто отметим начало наших отношений, которые вскоре станут более близкими», — заверил он, — «и я не принимаю отказов». «Хорошо, диктуй адрес». Записав координаты врача, Юлия мельком посмотрела в зеркало. Ее внешность оставляла желать лучшего. Бессонные ночи и волнения оставили свои следы на ее гладкой коже, в виде носогубных складок и глубокой морщины на лбу. Волосы повисли тусклыми прядями. Она хотела было провести по ним расческой, но тут же раздумала. «Пусть берет меня такой, какая я есть». Прямо в старых потертых домашних джинсах и старой же белой кофточке она спустилась в гараж и завела машину. Дом Валерия располагался в элитном районе, в бухте Стрельцов. Обеспеченные люди из города облюбовали это место для своих загородных резиденций, и Шубин не оказался исключением. Его особняк с белыми колоннами так и вопил о деньгах и хорошем вкусе хозяина. Шубин поджидал свою гостью у калитки. «Ты вовремя. Не хотела заставлять тебя ждать. У тебя шикарный особняк». Ему это понравилось. «Но не такой, как у Михаила Васильевича». Они пошли по дорожке к дому. «Достигнув его возраста, ты, наверное, выстроишь дом получше», — заметила Юля. «Все может быть». Внутренняя обстановка дома тоже поражала своим богатством. «Садись», — он указал ей на мягкий кожаный диван. «Я тут кое-что приготовил. Выбирай». На маленьком столике лежали тосты с икрой красной рыбы и красовались всевозможные бутылки с напитками. «Выпей что-нибудь». «Я за рулем», — он отмахнулся. «Это не проблема. Разве родители все еще контролируют тебя?» «Они до сих пор за границей. На какой-то встрече», — сказала Юля. «Папа звонил, сказал, что задержится». «Значит, и ты можешь задержаться у меня», — решил хозяин дома, «так как вскоре этот дом станет и твоим. Почему бы тебе не занять одну из комнат уже сегодня?» Она поежилась. «Пока я жена Кирилла, я этого не сделаю». «Тебе недолго осталось ею быть». Женщина не спорила. «Пусть так. И все же...» Он развел руками. «Как хочешь. Все равно это время уже не за горами». Он подал ей бокал с минералкой. На безымянном пальце Шубина блеснул огромный золотой перстень. «Это твой?» — удивилась женщина. «Почему же я не видела его раньше?» «Я приобрел его в одной латиноамериканской стране», — Шубин снял драгоценность и отдал Юле. «По их легендам, это символ благополучия. Вот и меня он еще ни разу не подвел». Женщина внимательно рассмотрела перстень, представлявший собой изображение человеческого черепа. В глазницах сверкали маленькие бриллиантики. «Наверное, он очень дорогой». «Да, я отдал за него кучу денег». Женщина еще раз взглянула на драгоценности, и внезапно ее рука задрожала. Она словно услышала голос Кирилла. «Лицо мужчины я не запомнил. Почему-то он вызывает у меня ассоциации с черепом». «Череп — символ. Символ? А бухта символов». Она побледнела. Перстень выпал из ослабевших пальцев и покатился по полу. Шубин едва успел подхватить ее. «Что с тобой?» Закружилась голова. «Это из-за переживаний. Присядь, я сейчас принесу лекарство». Он оставил ее сидеть на диване и помчался в кухню. Липская тяжело дышала. Догадка пришла к ней в тот момент, когда она этого совсем не ожидала. Так вот кто убийца этих несчастных девушек? А вот кто заставлял, наверняка под действием каких-то препаратов, ее бедного мужа совершать ночные прогулки? А потом вдалбливал в его больную голову мысли о якобы совершенных им убийствах. И все же умный Валерий просчитался. Ему не следовало бы надевать перстень. Именно эта драгоценность врезалась в память Липецкому. Хозяин перстня сказал о символе благополучия. Вот почему Липецкий повторял в такси «символ, символ». А вот почему таксист привез его в бухту символов. Она вскочила с дивана и бросилась к входной двери, дергая за ручку. «Бежать! Немедленно бежать отсюда!» Теперь она и сама сможет помочь мужу. «Куда ты?» — остановил ее холодный голос. Она повернулась. «Мне надо домой», — звонил отец. «Не ври». Ее сумочка мерно покачивалась в его руках. «Твой мобильный здесь, и в ближайшее время его звонки нас не потревожат». В его глазах загорелись красные огоньки. Юля вскрикнула и побежала вверх по лестнице. Он, словно дикий волк, ринулся за своей жертвой. «Тебе не уйти, дорогая». Женщина ворвалась в какую-то комнату и закрыла дверь на замок. Валерий принялся рвать за ручку эту неожиданную преграду. «Тебе все равно никуда не деться!» Дверь скрипела, но не поддавалась. Юля забилась в угол комнаты, жалея, что ее мобильный в руках этого человека. «Лучше выходи! Тебе неоткуда ждать помощи! Я не стану ломать дверь, вскоре ты сама будешь просить меня о пощаде. Предупреждаю, кричать бесполезно. Здесь звуконепроницаемые стены». «Никогда я тебя ни о чем не попрошу», — выдохнула она. «Ты убийца». «Правда?» — весьма доброжелательным тоном с удивлением спросил он. «Вообще-то все указывает на твоего муженька, и завтра он получит по полной, если ты не будешь умницей. Ты станешь моей, милая». «Никогда», — выкрикнула она. Валерий топтался у двери. «Скоро мы пойдем, бай-бай, киска. Располагайся на кровати поудобнее. Утром я принесу тебе поесть. Советую открыть дверь, иначе ты рискуешь остаться голодной. У меня нет никакого желания лезть на второй этаж по стене снаружи, чтобы проталкивать себе пищу сквозь решетку». Юля посмотрела на большое окно. Вид крепких решеток ее успокоил. Ничего, она выдержит без пищи один день. А потом ее обязательно найдут. Женщина встала с кровати и принялась расхаживать по комнате. Ее внимание привлекла полка с дисками. На тумбочке стоял телевизор с видеоплеером. «Значит, она может немного развлечься просмотром фильмов. Интересно, какие фильмы смотрит это чудовище? Молчание ягнят?» Юля стала перебирать диски, однако их названия не привлекли ее внимания. Вдруг один диск задрожал в ее руке. Липская с удивлением прочитала название на наклейке. «Аронов». «Что это значит? Причем тут ее отец?» Она включила телевизор и установила программу просмотра видео. Диск мягко въехал в паз плеера. Женщина села на стул, крепко сжимая руки. На экране появились два хорошо знакомых ей человека. Они мирно беседовали, сидя в гостиной Валерия. Судя по дате записи, это было 2 недели назад. Значит, отец лгал ей, что не видел Шубина. Но зачем Валерий решил заснять их встречу? Вскоре ответ на этот вопрос был найден. «Лучше бы Юлька вышла за тебя», — вещал Аронов, попивая виски. «Но кто мог знать, что ты так раскрутишься?» Шубин пропустил эту унизительную реплику мимо ушей. «Никому не хочется иметь бедных родственников». Михаил Васильевич строго посмотрел на него. «Значит, мы понимаем друг друга. Я не желаю видеть Липецкого в роли своего зятя. От него необходимо избавиться». «То есть убить его?» Шубин явно стремился подчеркнуть разницу между разводом и убийством. Аронов задумчиво посмотрел в потолок. «А это как получится?» «Тогда вы зря купили ему фитнес-центр». Бизнесмен покачал головой. «Если с Липецким что-нибудь случится, центр перейдет к моей дочери. Она в последнее время ничем не занята. Почему бы ей для разнообразия не войти в этот бизнес?» Валерий кивнул. «Но как же вы его уберете?» Аронов отставил стакан. «Для этого я и пришел к тебе». Врач усмехнулся. «Ко мне? Разве я киллер?» Отец Юли пробуравил его взглядом. «Ты хочешь получить мою дочь? Это твой единственный шанс». Шубин отвернулся. «Но я еще никогда никого не убивал». «Тебе не придется». Михаил Васильевич подмигнул своему собеседнику. «Я научу тебя, как выйти сухим из этой передряги». «О, будьте так добры». «Слушай внимательно». Аронов наклонился к нему. «Знаешь автосервис на Буденного?» Валерий кивнул. «Я иногда прибегаю к их услугам». «Разумеется, все богатые люди города прибегают к их услугам», — махнул рукой Аронов. «У моего зятя тоже имеется дорогущая машинка. Нужно, чтобы кто-нибудь в тот день, когда Кирилл отправится ее забирать, подрезал тормозной шланг». «Так», — психотерапевт побарабанил пальцами по столу. «И кто же это сделает?» «Если у тебя нет достойных кандидатур, это сделаешь ты сам». Шубин чуть не свалился с кресла. «Но меня могут увидеть». «Значит, выбери благоприятный момент», — посоветовал ее отец. «Ты у них почетный клиент, тебя никто не заподозрит». Валерий провел рукой по липкому лбу. «Каков водительский стаж Кирилла?» «5 лет». Шубин вздохнул. «А даже только сдавшие на права знают, при неисправности тормозов на панели информации зажигается красная лампочка. Парень тут же почует опасность». «Не почует». Юля, слушая запись спокойного тона своего отца, планировавшего самое настоящее убийство, дрожала, как осиновый лист. Это был ее папа. Папа, который возился с ней с малых лет. И он договаривался уничтожить ее супруга. «Почему вы так убеждены в этом?» — иронически поинтересовался Шубин. «Разве этот малый совсем уж равнодушен к показаниям панели информации?» Михаил Васильевич хмыкнул. «Когда Кирилл решит забрать машину, я приглашу его в свой офис, якобы для отчета о финансовом положении дел в центре, и устрою ему раздолбон. После этого он вылетит на улицу взбешенный, с единственным желанием гнать оттуда подальше. На лампочку он даже не посмотрит. Ну, по рукам?» Шубин все еще колебался. «Это уголовщина. А ты желаешь получить мою дочурку, которая тебя не любит, не сняв белых перчаток? Тогда ухаживай за ней, как пристало добрым молодцам из романов, и не приставай ко мне». Валерий подумал и протянул ему ладонь. «По рукам». Аронов обнял врача за плечи, и они вместе направились к выходу. Юля закрыла лицо руками и заплакала. Отец, ее родной, любимый отец, возглавлял эту чудовищную операцию. Женщина думала, что она уже избавлена от кошмара, который услужливо предоставил ей плеер. Однако диск продолжал демонстрировать записи. Вот вторая встреча, датированная недавним числом. Мужчины пили водку, находясь в крайне раздраженном состоянии. Аронов неистовствовал. «Это надо же было так опростоволоситься. Что теперь прикажешь делать?» Валерий растерянно посмотрел на своего несостоявшегося тестя. «Я все сделал, как вы велели. Нечего было покупать зятьку дорогие машинки с подушками безопасности. Любой другой на его месте давно бы уже держал ответ перед Богом». Михаил Васильевич успокоился, его лицо понемногу приняло жесткое деловое выражение. «Ладно, давай покумекаем, как нам быть дальше. Татаринов спас ему жизнь. За умственные и психические способности Кирилла он не ручается». Глаза Шубина заблестели. «А что вы скажете, если ваш зять сядет за убийство нескольких проституток, которые он совершит в невменяемом состоянии?» Отец покачал головой. «Не подходит. Это позор для нашей семьи». «А вы меня не совсем поняли», — Валерий заговорил вкрадчивым тоном. «Благодаря своим связям вы замнете это дело, и ваш зять перекочует в больницу для умалишенных. Оттуда редко кто выходит на свободу». Михаил Васильевич хлопнул в ладоши. «Верно. И Юлька тогда перестанет его жалеть. Моя дочь ни за что не сможет жить с убийцей. Но как ты это устроишь?» «Познакомлюсь, войду к нему в доверие, а там проявлю свои таланты», — принялся убеждать Аронова Валерий. «Это задание гораздо легче выполнить, чем предыдущее. Однако без вашей помощи мне не обойтись и теперь. По моим планам, Кирилл должен будет пару раз сбежать из больницы, а Татаринов, отрабатывая ваши денежки, якобы будет стоять на страже, как лев». «Первый раз я уговорю его дать моему зятю полную свободу и ни в чем не стеснять его», — пообещал Шубину Юлин отец. «Только если мой зятек подастся в бега во второй раз, все уже будет сложнее. По-моему, тебе самому следует вступить в игру, наведаться к больному как-нибудь вечерком и предложить медсестре и дежурному врачу венца со снотворным. А остатки отдашь сторожу, от Татаринова еще никто не убегал. И всю больницу охраняет один единственный мужичок. По его лицу, очевидно, от выпивки он не откажется». На этом сюжет заканчивался. Впрочем, дальнейшее так было известно Юле. Валерий где-то ухитрился познакомиться с Кириллом, вызвал в нем агрессию, потом заставил его убежать из дома, и они выбрали несчастную девушку, которой суждено было стать первой жертвой. Кто на самом деле убивал девушек, об этом Юля даже не задумалась. Идейным вдохновителем всего этого ужаса являлся Шубин. А Кирилл, если поднимал нож, действовал под его чутким руководством. Поэтому ее супруг и запомнил череп, а сами акты этого жестокого насилия стерлись из его памяти. Бедный Кирилл. Что с ним будет? И как она выберется отсюда? Женщина сжала кулаки и ударила ими по столу. Ясно одно — Шубин никогда ее не получит. И отец ее тоже не достигнет желаемого. Их план сорвался. Впервые в жизни Михаил Васильевич предусмотрел отнюдь не все. Алексей проснулся от толчка, словно кто-то с силой ткнул его локтем в бок. Взглянул на часы, мирно тикавшие на подоконнике, и ужаснулся. Уже половина одиннадцатого. Рука его потянулась к мобильному телефону. Три пропущенных звонка. Надо же, а ведь он ничего не слышал. Как же его умотали. Последние дела. Серченко поинтересовался, кто же хотел с ним пообщаться, и вздрогнул. Все три раза ему названивала Юлия Липецкая, что же хотела сообщить ему его любимая женщина. Капитан перезвонил ей, однако телефон металлическим голосом сообщил. Абонент не отвечает. Зачем же она отключилась? Предчувствие какой-то беды всколыхнулось в его душе. Женщина уже, наверное, провернула дело с Климовым. Однако сегодня ей должен был позвонить Шубин, этот страшный человек, которого Серченко уже удалось вычислить. Этот подонок умен и хитер. Он может догадаться, что по его следу идут. И тогда одному Богу известно, как он решит поступить с Юлей. Сметенный с кровати, словно порывом ураганного ветра, Алексей бросился к входной двери. В три прыжка преодолел лестницу и добежал до машины. Адрес Шубина он, выйдя на врача, предусмотрительно записал в свой блокнот, как и номер его телефона. «Наверное, надо сначала позвонить и напугать его», — подумал Серченко, — «иначе Юля может не поздоровиться. Она не представляет, что оказалась рядом с самым настоящим маньяком». Телефон Валерия долго раздражал Алексея безответными гудками. Наконец хозяин снял трубку. «Хоть мне и не знаком ваш номер, я догадываюсь, кто вы такой», — вкрадчиво произнес Шубин. «Вы доблестный капитан Серченко». «Где Юля?» — заорал Алексей. «Куда ты ее девал?» «Она спит наверху», — проворковал Шубин. «Эта женщина решила бросить мужа и жить со мной. Вы же не будете мешать ее счастью». «Она никогда с тобой не будет», — парировал Серченко. «Юля все еще любит Кирилла». «Я вел ее в курс дела», — продолжил врач. «И она согласилась. Глупо любить маньяка. Тем более какого-то галаштанного инструктора по фитнесу. Не лучше ли жить с преуспевающим психотерапевтом?» «Психотерапевтом-убийцей?» — усмехнулся капитан. Шубин хмыкнул в ответ. «Убийца Липецкий, и вы это знаете». «Как раз напротив. У меня имеется доказательство, что Кирилл никого не убивал. А вот вашу машину неоднократно видели на месте преступлений в интересующее нас время». Валерий не стал с ним спорить. «А почему бы нам не подъехать ко мне и не сесть за стол переговоров?» — предложил психотерапевт. «Мы разбудим Юлечку, и она сама скажет, с кем она хочет остаться. Кстати, заодно решим, что нам делать с Кириллом. Вы же понимаете, что только благодаря моей любви к его жене он все еще на свободе. Уверен, вы знаете мой адрес. Я жду». Он отключился. Сирченко, выругавшись, поехал в сторону бухты Стрельцов. Его телефон, лежавший на переднем сиденье, жалобно зазвонил. Судя по определившемуся номеру, это Всеволод Дмитриевич Татаринов жаждал пообщаться с милицией. Капитан отозвался в мгновение ока. «Слушаю вас. Это Татаринов», — сообщил врач. «Довожу до вашего сведения. Липецкий опять покинул больницу. Сторож преградил ему путь, однако наш больной нанес ему сильный удар и сбил мужчину с ног. Наверное, если вы поспешите...» «Мы поспешим», — ответил Сирченко. «Обязательно». Татаринова удивила вот он. «Мне доложить Аронову?» «Его дочь в опасности», — разъяренно выкрикнул капитан. «В настоящее время я пытаюсь спасти ей жизнь. Если вы хотите помешать, звоните Михаилу Васильевичу, но предупреждаю, он способен только ухудшить ситуацию». Всеволод Дмитриевич подчинился беспрекословно. «Хорошо. Главное, я дал вам знать». Выругавшись, Алексей увеличил скорость и рванул к злосчастной бухте. Сразу же отыскав нужный дом, он отнюдь не стал любоваться его красотой. В освещенном окне второго этажа виднелся силуэт Юли. Она нервно ходила взад-вперед по комнате. При виде ее худенькой фигурки у Алексея больно сжалось сердце. Этот зверь лгал. Он держал женщину в заперти. Капитан толкнул ногой калитку, и она открылась. Оперативник осторожно вошел на участок. На его голову обрушился внезапный сильный удар, и капитан потерял сознание. Он очнулся в комнате на втором этаже, привязанный к стулу крепким скотчем. Врач стоял рядом и участливо смотрел на капитана. «Уже очнулись?» — любезно проговорил он. «Я очень рад тому, что не нанес вам серьезных повреждений». «Что вам нужно?» — прохрипел Сирченко. «Лично к вам я не имею никаких претензий», — продолжил хозяин дома. «Окажите мне одну услугу, и можете убираться ко всем чертям». «Интересно, какую?» Психотерапевт улыбнулся поистине дьявольской улыбочкой. «Вы убедите Юлю стать моей женой и посадите Липецкого. А вернее, Кирилл просто попадет в больницу, где ему обеспечат хорошее содержание». Оперативник вздохнул. «Сделайте ей предложение сами, и кто знает, может, вам повезет». «Повезет, если вы докажете, что Кирилл убийца. Она ни за что не станет жить с маньяком. Почему же она вам не верит?» «У женщин своя логика». Алексей с трудом пожал плечами. «Видите ли, я тоже вам не верю». Врач продолжал улыбаться. Он смотрел на свои дорогие часы. «Я отвожу вам немного времени, всего час. Если за этот срок вы не справитесь с заданием, я буду вынужден вас убить. В моем саду очень просторно, и вашу могилу никто никогда не найдет. А теперь подумайте, стоит ли какой-то жалкий инструктор по фитнесу вашей жизни?» «Стоит», — спокойно ответил капитан. «Валяйте, убейте меня». Валерий весь задрожал. Он буквально на глазах превращался в маньяка. «Ладно, но ваша смерть будет страшной. Я разрежу вас на кусочки». «Ты никого больше не тронешь, падаль», — раздался звонкий голос. Растерявшийся Шубин резко обернулся. Взъерошенный, весь в грязи, посреди комнаты стоял Кирилл Липецкий. «Где моя жена?» — закричал он. Врач соскрежетал зубами и потянулся к телефону. Ударом ноги Кирилл выбил мобильный из его рук и с силой наступил на аппарат. «Купишь новый, если останешься жив», — взвыл он. «Так где Юля?» «Ты ее не получишь», — захрипел Валерий. «Она моя». Липецкий зловеще улыбнулся. «Если судить по паспорту, то мы все еще не разведены. Тогда мне придется жениться на вдове». Излощившись, Шубин прыгнул на инструктора, как пантера, и они, сцепившись, покатились по полу. Их схватка напоминала битву диких животных. Они рвали, терзали и грызли друг друга. Кровь брызгами разлеталась по комнате. Вскоре они оказались у края лестницы и с шумом покатились вниз. Алексей обвел глазами спальню в надежде найти хоть что-нибудь, что помогло бы ему освободиться. И Фортуна улыбнулась ему. На трюмо лежали маникюрные ножницы. Царапая ножками стула дорогой паркет, он рывками придвинулся к зеркалу и кончиками пальцев ухватил инструмент. Дальше дело пошло быстрее. Ему удалось освободиться, и капитан кинулся на поиски Юли. «Юля, где вы?» «Я здесь», — послышался голос обезумевшей женщины, до которой доносились ужасные звуки драки. «Освободите меня!» Оперативник быстро нашел нужную дверь и выбил ее ногой. Дрожащая Липецкая кинулась ему на шею. «О, Господи, как я счастлива, что вы здесь!» Но искорки радости в ее больших глазах мгновенно погасли. «А где Валерий?» «Он выясняет отношения с Кириллом». «С кем?» Она задрожала. «Скорее на помощь, Шубин убьет Кирилла. Я теперь многое знаю, потом вам все расскажу». Они бросились из дома и увидели две сцепившиеся фигуры на краю обрыва. Мужчины бились не на жизнь, а на смерть. «Кирилл! Валерий! Остановитесь!» — закричала Липецкая. Оба на минуту замерли, а потом Валерий, воспользовавшись паузой, изо всех сил толкнул соперника вниз. Кирилл покатился с обрыва, однако и Шубин оказался в опасной близости от его края. Темнота не позволила ему сделать правильный выбор, и вот он покатился вниз, навстречу с тем, кому сам же готовил смерть. Юля дико закричала, капитан бросился к месту схватки. «Я знаю тут одну тропинку», — Липецкая почти визжала. «Здесь не очень высоко, они могли спастись». Она схватила Алексея за руку, и оба бросились искать спуск. На их счастье, он находился неподалеку. В мгновение ока они оказались внизу, на пляже. Кирилл лежал ничком на гальке и стонал. Из его разбитой головы текла кровь. Тело Шубина застряло между двумя валунами. Врач получил страшный удар в висок, погубивший его. «Он жив», — прошептал Кирилл окровавленными губами. «Нет, погиб», — успокоил его капитан. Липецкий попытался улыбнуться. «Если на том свете убийца встречается со своими жертвами, девчонки зададут ему перцу. Это он убил девушек». Изо рта мужчины потекла тонкая струйка крови. «Ничего не говори», — попросила Юля. «Сейчас мы вызовем скорую. Ты поправишься, и все будет хорошо». «Хорошо уже не будет». Кирилл задыхался. «Я умираю и требую, чтобы вы выслушали меня, пока я могу говорить. Он встречался со мной тайно, гипнотизировал, вез на место преступления и требовал, чтобы я убивал проституток. Я сопротивлялся, и тогда он сам резал их ножом. Нож вы найдете в бардачке его машины, а затем он внушал мне, что все это сделал я. Моя мать была проституткой, — говорил он мне, — и мне давно уже хотелось убить парочку-другую путан. Да и ты воспитывался только одной мамой. Разве она не приводила к вам домой мужиков? Так давай же, расправься с такими же, как она. Расправься с ними». И выкрикивал все это, кромсал ножом их тела. Ему не удалось сбить меня с толку. Я все вспомнил. Ко мне вернулась память. Кровавая пена пузырилась на его разбитых губах. Юля плакала в голос. Кирилл с трудом вздохнул. «И мне удалось спасти тебя, самую любимую женщину на свете». Он закрыл глаза. Серченко пощупал пульс на его сонной артерии и отвернулся. Юля зарыдала. Капитан обнял ее за плечи. «Я сейчас вызову оперативную группу», — тихо сказал он, «и попрошу их отвезти вас, куда вы скажете. Может, к родителям?» Она вздрогнула. «У меня нет родителей». «Тогда вас отвезут в другое место. Хотите поехать домой?» «Эту квартиру купил мне отец», — с трудом ответила Липецкая. «Мне от него больше ничего не нужно». Оперативник пожал плечами. «Я бы предложил вам мою скромную обитель, тем более, что меня всю ночь не будет дома». «Я согласна», — кивнула Юля.